В середине октября Жаффе вызвал меня к себе. Было 10 часов утра, но небо хмурилось, и в клинике еще горел электрический свет. Смешиваясь с тусклым отблеском утра, он казался болезненно ярким. Жаффе сидел один в своем большом кабинете. Когда я вошел, он поднял поблескивающую лысиной голову и угрюмо кивнул в сторону большого окна, по которому хлестал дождь. «Как вам нравится эта чертова погода?» Я пожал плечами. «Будем надеяться, что она скоро кончится». «Она не кончится». Он посмотрел на меня и ничего не сказал. Потом взял карандаш, постучал им по письменному столу и положил на место. «Я догадываюсь, зачем вы меня позвали», — сказал я. Жаффе буркнул что-то невнятное. Я подождал немного, потом сказал. «Пат, видимо, уже должна уехать». «Да». Жаффе мрачно смотрел на стол. «Я рассчитывал на конец октября. Но при такой погоде...» Он опять взял серебряный карандаш. Порыв ветра с треском швырнул дождевые струи в окно. Звук напоминал отдаленную пулеметную стрельбу. «Когда же, по-вашему, она должна поехать?» — спросил я. Он взглянул на меня вдруг снизу вверх ясным открытым взглядом. «Завтра», — сказал он. На секунду мне показалось, что почва уходит у меня из-под ног. Воздух был как вата и липнул к легким. Потом это ощущение прошло, и я спросил, насколько мог спокойно, каким-то далеким голосом, словно спрашивал кто-то другой, разве ее состояние так резко ухудшилось? Жаффе решительно покачал головой и встал. «Если бы оно резко ухудшилось, она вообще не смогла бы поехать», — заявил он хмуро. «Просто ей лучше уехать. В такую погоду она все время в опасности. Всякие простуды и тому подобное». Он взял несколько писем со стола. «Я уже все подготовил. Вам остается только выехать. Главного врача санатория я знал еще в бытность мою студентом. Очень дельный человек. Я подробно сообщил ему обо всем». Жаффе дал мне письма. Я взял их, но не спрятал в карман. Он посмотрел на меня, встал и положил мне руку на плечо. Его рука была легка, как крыло птицы. Я почти не ощущал ее. «Тяжело», — сказал он тихим, изменившимся голосом. «Знаю. Поэтому я и оттягивал отъезд, пока было возможно». «Не тяжело», — возразил я. Он махнул рукой. «Оставьте, пожалуйста». «Нет», — сказал я, — «не в этом смысле. Я хотел бы знать только одно. Она вернется?» Жаффе ответил не сразу. Его темные узкие глаза блестели в мутном желтоватом свете. «Зачем вам это знать сейчас?» — спросил он наконец. «Потому что если не вернется, так лучше пусть не едет», — сказал я. Он быстро взглянул на меня. «Что это вы такое говорите? Тогда будет лучше, чтобы она осталась». Он посмотрел на меня. «А понимаете ли вы, к чему это неминуемо приведет?» — спросил он тихо и резко. «Да», — сказал я. «Это приведет к тому, что она умрет, но не в одиночестве». «А что это значит, я тоже знаю». Жаффе поднял плечи, как будто его знобило. Потом он медленно подошел к окну и постоял возле него, глядя на дождь. Когда он повернулся ко мне, лицо его было как маска. «Сколько вам лет?» — спросил он. 30, — ответил я, не понимая, чего он хочет. 30, — повторил он странным тоном, будто разговаривал сам с собой и не понимал меня. 30. Боже мой! Он подошел к письменному столу и остановился. Рядом с огромным и блестящим столом он казался маленьким и как бы отсутствующим. «Мне скоро 60», — сказал он, не глядя на меня. «Но я бы так не мог. Я испробовал бы все снова и снова, даже если бы знал точно, что это бесцельно». Я молчал. Жаффе застыл на месте. Казалось, он забыл обо всем, что происходит вокруг. Потом он словно очнулся, и маска сошла с его лица. Он улыбнулся. «Я определенно считаю, что в горах она хорошо перенесет зиму». «Только зиму?» — спросил я. «Надеюсь, весной она сможет снова спуститься вниз». «Надеется», — сказал я. «Что значит «надеется»?» «Все вам скажи», — ответил Жаффе. «Всегда и все. Я не могу сказать теперь больше. Мало ли что может быть. Посмотрим, как она будет себя чувствовать наверху. Но я твердо надеюсь, что весной она сможет вернуться». «Твердо?» «Да». Он обошел стол и так сильно ударил ногой по выдвинутому ящику, что зазвенели стаканы. «Черт возьми! Поймите же, дорогой, мне и самому тяжело, что она должна уехать», — пробормотал он.